Он дарит счастье. Однажды я поймала себя на мысли, что сейчас абсолютно счастлива. Отношения с преподом вдохнули в меня новую жизнь. Теперь я не просто волокла день за днем, а дышала полной грудью, наслаждаясь каждым мгновением. Раньше, когда в клубах на меня обращали внимание взрослые мужчины, я всегда отвечала отказом, думая, что не могу встречаться с человеком, который старше меня более чем на 5 лет. Тогда я и представить не могла, как сильно ошибалась. Я чувствовала, как с Балахтиным становлюсь старше и увереннее. Он сам начинал постепенно мне открываться. Правда, были у него и некоторые странности. «Привет», — улыбнулась я, когда последний студент покинул аудиторию. Балахтин воровато оглянулся и притянул меня к себе за поцелуем, на который я ответила с большим желанием. Рука препода уже залезла под мою блузку и стала тянуться к лифчику, но я вовремя ее одернула. «Не сейчас», — выдохнула я. «У нас медосмотр, мне нужно спешить». Мужчина перехватил мое запястье, удерживая на месте. Вид у него почему-то стал напряженным. «Какой еще медосмотр?» — нахмурился Артем Сергеевич. «Да все как обычно. Кровь возьмут, сердце послушают, горло, наверное, еще попросят показать. Ну и дальше по списку. У нас каждый год такое. Ты разве не знал?» Балахтин отрицательно покачал головой. «Я думаю, ты и так здорова, не нужно никуда ходить». «То есть как?» – удивилась я. «Мне потом самой придется в больницу идти, да и столько проблем будет». «Не беспокойся», – отрезал мужчина. «Я все решу. Кстати, у тебя же последняя пара, да?» Я кивнула. «Тогда жди меня дома». Он вручил мне ключи от квартиры. Я не стала спорить, а молча взяла ключи и пошла к выходу. Когда я повернулась назад, препод собирался кому-то звонить. Его дом уже перестал воспринимать меня как гостя. Я так часто стала там оставаться, что засыпать на кровати препода теперь для меня было более привычно, чем на своей. Мне вдруг так сильно захотелось порадовать своего мужчину, что я заглянула в несколько магазинов нижнего белья и купила себе невероятно сексуальный набор. У меня у самой чуть слюнки не затекли, когда я увидела его на манекене. Дополнив это еще бутылкой неплохого вина, я окончательно растратила все свои деньги. Ну ничего, как-нибудь справлюсь. Не в первый же раз. Пока спиртное охлаждалось в холодильнике, я успела принять душ и переодеться. Мне хотелось застать Балахтина врасплох, чтобы он возбудился только при одном взгляде на меня. Судя по времени, он должен был появиться с минуты на минуту. Когда раздался долгожданный звонок, я накинула на себя халат, который специально не стала запахивать, и на своих самых высоких каблуках подошла к двери. Уверенная, что пришел именно Балахтин, я не стала смотреть в глазок, а сразу открыла дверь. И это стало большой ошибкой, потому что там стоял совсем другой человек. «О боже!» — воскликнула я, сразу же прикрываясь халатом. «Простите, я не ожидала». Невозможно было описать, насколько неловко мне было в этот момент. Да я сгореть хотела от стыда. Передо мной стоял немного удивленный, но точно довольный Вячеслав, с которым мы познакомились несколько дней назад в клубе. «Надо же!» — ухмыльнулся мужчина, опираясь на косяк. «На ловца и зверь бежит». «Что?» — не поняла я. «Не думай над моими словами, Виктория. Это так, мысли вслух. Я же здесь по другому вопросу. Ты не против, если я зайду?» Я замешкалась. С одной стороны, это вроде как друг препода, но с другой, есть в нем что-то, что меня отталкивает и даже пугает. Он заметил мои сомнения и, воспользовавшись минутной заминкой, самостоятельно вошел внутрь. Мне не оставалось ничего, как предложить чаю. Гость не стал отказываться, и мы прошли на кухню. Мне было неуютно находиться с ним наедине. Нужен был любой предлог, чтобы уйти. Я, пожалуй, схожу переодеться. А заодно я хотела позвонить Балахтину и попросить его поторопиться. «Не переживай, Виктория, ты меня не смущаешь. Меня вообще сложно смутить», — улыбнулся он, обнажая белые зубы. Улыбка вышла больше похожей на оскал, отчего я поежилась. Вскипел чайник, и я потянулась за чайным пакетиками. Как бы странно это ни было, но чай в этом доме я еще не готовила ни разу. Когда я порывалась помочь, препод всегда меня отстранял и занимался этим сам. В итоге я не смогла найти ни заварку, ни пакетики. «Странно. Обычно этого чая навалом», — растерянно произнесла я. «Ничего страшного. Просто зверушка привыкла выполнять команды хозяина, поэтому и нужда в лакомстве пропала. Что ж, тогда придется справляться самому». «О чем это ты?» Вячеслав вдруг поднялся и снял с себя ремень. Когда он посмотрел на меня, я увидела в его глазах столько похоти и решимости, что мне стало не по себе. Я вжалась в столешницу. Мужчина стал надвигаться прямо на меня. Путь к бегству был отрезан. «Пожалуйста, не надо», — пролепетала я, начиная все понимать. Вячеслав подошел впритык. Его рука потянулась к моим волосам. «Он обещал отдать тебя еще неделю назад, крошка», — другим голосом произнес он, наматывая одну прядку на палец. «А за лишнее ожидание приходится платить». Я не успела ничего ответить, как мужчина одной рукой сорвал с меня тоненький халат. «Помогите!» — изо всех сил закричала я, но он тут же закрыл мой рот рукой. «Тебе лучше молчать, крошка», — прошипел Вячеслав. «Он все равно не появится. От того, как ты сейчас себя будешь вести, зависит, придет ли Артем вообще». Мысль о том, что Балахтина сейчас где-то удерживают и, возможно, ему причиняют боль, привела меня в ужас. «Ну так что? Будешь хорошей девочкой», — ухмыльнулся Вячеслав. Я промычала сдавленное «да», и он убрал руку. Мужчина взял меня за руку и толкнул на себя, после чего он развернул меня к себе спиной, а сам уселся на стул. Послышалась возня. Звук расстегивающейся ширинки, а затем падающие на пол брюки. Грубые ладони ухватили меня за бедра, нагло облапав попу. Он раздвигал ягодицы, пытаясь просунуть ванну с пальца. Он трогал меня везде. Его движения были отрывистыми, как у изголодавшегося вора, зашедшего на чужую территорию. Когда Вячеслав посадил меня на свой член, я вскрикнула от боли. Сдавливая мои плечи, он начал двигаться, вынуждая меня делать то же самое. Мужчина, не переставая толкаться во мне, перетянул меня к себе, укладывая на свое плечо. Таким образом, он одновременно трахал меня и игрался с грудью, деребя соски мокрыми от слюны пальцами. По моим щекам текли обжигающие слезы. Я проклинала себя за то, что вообще открыла эту чертову дверь. На кухне раздавались хлюпающие звуки и стоны мужчины. Он постоянно говорил, как ему хорошо, и отдавал приказы, как я должна сесть. Не издавая ни звука, я молча все исполняла.